Книга пророка Ионы. Книга пророка Ионы, одного из 12 так называемых «малых пророков» Ветхого Завета, является книгой, которую неверующие критики старались опровергнуть. Ее содержание старается и теперь опровергнуть сомнением. Главная причина заключается в повествовании о большой рыбе, которая проглотила непокорного в то время Богу пророка. Но он остался жив. Эти неверующие агностики и атеисты при чтении ее улыбаются, считая трагическую повесть пророка Ионы выдуманной. Другие же читают ее и относят к аллегорическим писаниям. Но эта небольшая книга не является ни аллегорией, ни фантазией неизвестного автора древности. Она принадлежит перу пророка, который в действительности пережил эту драму непослушания воли Божьей и его чудесное избавление от смерти. Это необычайное переживание помогло Ионе понять любовь Божью к погибающим грешникам и к самому себе. Он был восстановлен милостью Господней на служение, которое временно потеряв из-за непокорности Богу. Верующий читатель, наоборот, получает благословение для души своей. Он чувствует любовь Божию к человеку и видит его царственную власть. Страницы этой книги трогательно передают способ, каким Бог привел пророка к пониманию его воли и любви. Хотя сама книга не указывает на период времени, когда Иона жил и служил Богу, но 4 книга Царств, 14:25, проливает свой ценный свет. Слушайте. Он, Иеровоам II, восстановил пределы Израиля от входа в Ямав, моря, пустыни, по слову Господа, которое он изрек через раба своего Иону, сына Новатова, пророка из Гавхефера. Эти слова точно подтверждают факт, что пророк Иона не есть мифическая личность. Более того, он жил в определенное время истории Израиля. Согласно этому сведению, можно сделать заключение, что Иона был одним из учеников Елисея, который имел пророческую библейскую школу того времени. Иеровоам царствовал 41 год над Израилем. Его победы над другими народами имели прямую связь с пророческим служением Ионы. Победы Иеровоама, в особенности в начале его царствования, являлись очень серьезными. Пророк Иона имел склонность к служению пророкам государственного деятеля. Это не было чем-то странным. В истории Израиля и Иуды пророки неоднократно были такими служителями, совершавшими влияние на царей и вообще на национальную жизнь своего народа. Таким видным пророком, государственным деятелем был Даниил, хотя он и был пленником в стране Вавилонской. Даниил имел большое влияние на ход истории этих древних империй Вавилона и Медо-Персии. Пророк Самуил руководил жизнью страны до того времени, пока народ не потребовал, чтобы он поставил им царя, как и в других народах были цари. Поэтому двойное служение Ионы было естественным и вполне возможным. Можно думать, пророк Амос и Осия были современниками Ионы, так как они жили и пророчествовали в дни Иеровоама II в Израиле. Господь проявил свою великую милость к народу, впавшему в идолопоклонство, послав им таких пламенных пророков, чтобы они звали Израиль на правильный путь поклонения Богу и жизни вообще. Мы снова повторяем слова, сказанные нами раньше, что Израиль после отделения от Иуды и Иерусалима не имел ни одного царя, которого можно назвать вполне богобоязненным и поклонявшим Господу от всего сердца. Все цари Северного Царства были идолопоклонники и вели народ на путь духовного падения и блуждания вдали от Бога. Но несмотря на такое положение, Бог посылал пророков Израилю для обличения, наставления и ободрения духовного. Даже и в наши времена, когда есть много отступлений от Бога руководителей стран, все же эти народы не лишены возможности слышать голос Божий, возвещают истину Божию отдельной личности, рискуя своей жизнью, перенося гонения и страдания за имя Христово. Мы благодарим Его, что Он не оставляет мир без Своих свидетелей, возвещающих Его любовь и спасение во Христе Иисусе. Но они также не умалкивают и о судах Божьих, которые приближаются на нашу землю. Принимая все это во внимание, мы видим, что Иоанн занимает в Библии важное место. Он, как пророк и государственный деятель, пробовал убежать от Бога, посылавшего его пойти в страну чужого враждебного народа, в город Ниневию, и возвестить им волю Божию и милость его к ним, что он готов простить этот народ и спасти его от суда и погибели. Причина непослушания Ионы заключалась в том, что он был большим патриотом своего народа и не желал, чтобы Бог явил милость свою к людям Ассирии, в особенности в многочисленной Ниневии, в столице этой страны. Иона не хотел видеть Ниневию духовно пробужденной, кающейся в грехах своих. И таким образом Ассирия избежала бы суда Божия. Иона хотел, чтобы Бог совершил этот страшный суд и разрушение над враждебным Израилю народом. В этом он видел политическое спасение Израиля. Таковы были чувства и желания пророка Ионы. Но они оказались в конфликте с желаниями и мыслями его Бога, полного милостью и сострадания к невинным детям и вообще к народу Ассирии. Другие пророки тоже проявляли сильный патриотизм, обличая вождей своего народа в грехах их и призывая народ к покаянию. Но ни один из них не пережил такого душевного конфликта с Богом, как пережил Иона. В этом мы получаем предупреждение и наставление быть послушными воле Божьей, если она даже мало понятна нам, и мы поступили бы иначе. Книга Ионы начинается такими словами: «И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину: встань, иди в город великий Ниневию и проповедуй о нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Таково было повеление Божье. Но Иона поступил иначе. Он воспротивился повелению Божию и встал, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня. Только читая четвертую книгу, книги Ионы, мы приходим к убеждению относительно мысли Ионы и причины его непослушания Господу, о чем говорили немного выше. Вероятно, перед бегством от Бога и желанием его спрятаться в Фарсисе Иона жаловался Богу и не был в состоянии согласиться с его милостью к Ниневии. Слушайте 4 глава 2 стих. «И молился он Господу и сказал: О Господи, не это ли я говорил, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, многотерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». Иона не был согласен с планом Божьим, чтобы ниневитяне покаялись и избежали разорения и бедствия. Он избрал и рисковал руководиться своим крайним патриотизмом из-за любви к своему народу. На этом основании Бог так поступил с Ионой, послав великую бурю на море и допустив, чтобы он был брошен в море по его просьбе, но также и чудесно был бы избавлен от смерти явной. Совершилось великое чудо. Таким путем Господь повел Иону, чтобы он понял и увидел глубину сердца Божия, его милость и любовь, прощающую кающегося грешника. Бог видел непослушание Ионы, что оно было вызвано чрезмерной ревностью, ошибочной ревностью патриотического характера. Так Господь поступает и с нами, когда мы приходим в замешательство и не видим ясно воли Его. С большой любовью Он ведет нас шаг за шагом, даже тяжелыми стезями для нас, дабы мы уразумели правильность Его повелений, действий и суда Его над нами. Наше упорное восстание против Его святой воли приводит, несомненно, к нашему наказанию и временной потере контакта с живым Богом. Начальные стихи 1 и 3 глав «И было слово Господне к Ионе» являются ключом ко всей книге. Первых две главы передают о поручении, которое Бог сделал Ионе. Третья и четвертая глава свидетельствуют о повторном повелении Божьем Ионе и о его послушании, принесшем великое благословение. Эти две части книги следует помнить при более близком изучении книги Ионы. В те дни Израиль заключал политические пакты с другими народами, но в религиозном отношении исключал себя от всякой им духовной помощи. Это отразилось и в Ионе. Он имел в сердце большую преграду, как было уже сказано. Господь удалил ее, послав ему некоторые важные переживания, о которых будет речь позже. Вся эта книга является чудной. Бог милостиво и терпеливо приготовлял Иону для служения ему. Бог приготовил большую рыбу в море, а также растения и червя, грящий ветер, объясняя Ионе их значение и милость свою. Постепенно Иона увидел Бога и его план. Бог не желает смерти грешника. Он Спаситель милосердный.